Артём, 16. Артём встречался с Алей почти каждое утро последние 2 недели. Ему правда хотелось ее видеть, а девушка была рада в прямом смысле прибегать к нему по каждому зову. Тёмычу стало интересно попробовать с ней все, что он практиковал с другими девицами. Сам для себя он назвал это образовательной программой, но по факту никак не мог наесться новизной ее ощущений, открытостью и желанием экспериментов. Для Али практически не было границ. Абсолютное доверие и иногда даже пугающая ненасытность. Звать на репетиции девушку больше не было смысла. Да и не приходилось. После прогулок с девчонками, такими же малолетками, как она сама, Аля чудесным образом оказывалась на диване в студии и ждала своего барабанщика, с детским восторгом слушая всю ту муть, которую играла группа. Все парни, оживающиеся на базе и вокал-музыкальной среди города, кроме Михалыча, с ней общались и всегда отзывались хорошо. Считали Алю девушкой Артёма и постоянно говорили, как ему повезло. Это изрядно бесило. Один жаба ходил злобный и на всех гавкал, стал забивать на репетиции и ни с кем, кроме Грина, своего друга, музыканта от Бога, почти не разговаривал. В эту субботу закончили рано, потому что в вечерний слот попросились стромослябы. Парни уже начали втыкаться, Торин слился сразу, как отыграли. В последнее время он старался смыться максимально оперативно после каждой репетиции. Клавишник Михей помогал Маше разобрать какой-то кусок из очередного говнохита Эльдорона. Пресловутый Антон опять двигал установку Тёмыча. Сука! А князь и Бек курили на пандусе. Князь, потому что заняться было нечем. А Денис сегодня снова заменял Женька. И воткнут был по самый бас. Арагору до репы позвонил Костян и позвал прокатиться. Не то чтобы Тёмычу очень хотелось, но надо было проветриться. Залипание в отношения с Алей вроде как не входило в его планы. Потрахаться в удовольствие, да, но долго длиться эта развлекуха не должна была. Хотя удовольствие еще какое. Многое перевешивало. Один тот факт, что девушка разрешала трахать себя без презерватива, останавливал Артёма от скоропостижного разрыва условных отношений. Второй и немаловажной причиной для создания иллюзии влюбленности был папа Алочки. Суровый дядя, с которым Артём как-то столкнулся, провожая девочку, после отсидки на репетиции. Деваться было некуда. Пришлось знакомиться. Арагор сразу почувствовал, что бешеного восторга у хирурга не вызвал. Поэтому все дальнейшие действия и манипуляции следовало проводить осторожно. Говорили, что доктор был у местной братвы и ментов в авторитете. Так что даже если бы Аля оказалась бревном, бросить ее сразу могло стать опасной ошибкой. Связываться с криминалитетом города обошлось бы дорого. Очень дорого. «Тём, я тебя снаружи подожду, хорошо? Здесь дико душно!» — прощебетала Аля, обняв Артёма сзади и нежно поцеловав его в спину через футболку. «Давай, малышка. Я скоро выйду». Артём, упаковывающий тарелки в чехол, повернулся к Михалычу, который сидел на диване с бутылкой пива. Миха никуда не торопился. Сегодня была его очередь дежурить на базе. Артём попросил: «Можешь выйти еще за одной? Я плачу». «Откуда такая щедрость, мальчик?» — поинтересовался парень. Мне нужно, чтобы моя девушка решила, что вечером я сильно занят. Понимаешь? С противной улыбкой протянул Арагор. Чего не понять? Могу и сходить, но только за двумя. Будет тебе три, старый вымогатель. Но гуляй там недолго. Ближайший магазин все равно у ее дома. Как свалит, возвращайся. Меня Костян должен забрать. Решил променять девочек на мальчиков? Я всегда это в тебе замечал, Артемка. Заржал Михалыч, но все же лениво поднялся и вышел. Темыч оставил чехол в углу и тоже двинулся к выходу. Аля, 44. Последние недели, наверное, самые счастливые в жизни. Кажется, что никого не существует, кроме него, кроме нас. Машка даже обижаться стал, хоть и видимся с ней почти каждый день. И Дарья с Ксю тоже подтягиваются. Они мне звонят, мне, и зовут куда-то. С Душицкой вот на канале тусовались, устроили пикник, ели всякую разную хрень. От колец кальмаров под сидр до черешни, купленные с папой на рынке в субботу. Только Дашка странным образом избегает походов на репетиции. Меня провожает, а сама идет в комитетский домой. Может, мешать не хочет? А какой мешать? Тут всегда куча народу. Музыканты, ребята с ПАМа, да и Костик захаживает регулярно. Если подумать, то он нас с Артемом забирает через раз и всегда предлагает заехать за Машкой. Второе не странно. Машка не может не нравиться. Тем более такому избалованному парню, как Костик. Откуда в нем столько спеси и уверенности? Он, конечно, друг Арагора, но хотелось бы видеть его пореже. Просто побыть вдвоем. Жаль, что Тёма так много работает днем. Да и репетиции эти его вечные по вечерам. Нам остаются только утро. Но они прекрасны. Встаю, как подорванная, каждый день в 7 утра, как в школу, ей-богу. Но с гораздо большим энтузиазмом. Сегодня хотя бы пораньше закончили. Может, успеем где-то посидеть или погулять чуть подольше. Ваське вечером уже почти не общаемся. На форуме тоже. С одной стороны, общения не хватает. А с другой стороны, зачем? Всегда можно написать смс или позвонить. Теперь он мой молодой человек. И стесняться, играть в игры, чего-то бояться. Нет никакого смысла. Все ясно и понятно. Чего он так долго копается? Торин вон уже убежал. Он вообще очень мало стал общаться со всеми. Со мной тоже. Может, у него что-то случилось? Надо ребят спросить. Вдруг это важно, вдруг кто-то заболел. Я отца попрошу помочь. Он никогда не отказывал моим знакомым. Вон, у половины класса аппендицит повырезал, никто не жаловался. Все плакали от счастья и благодарили. Душно на базе. Хочу выйти отсюда. Артем, 17. Аля на пандусе болтала с князем. Улыбалась ему, как идиотка, впрочем, как и всем. Но что было странно, молчаливый и вечно одинокий Бек Назаров тоже стоял с ними. Артем пытался написать Костику, чтобы тот особо не спешил, но плохо ловило. Сделал пару шагов в их сторону. Оказалось, что разговаривали Аля и Бек. И улыбалась она Беку. Князь нес стандартную для себя чушь про «великий концерт» и большое гастрольное будущее Стромаслябов. А Денис и девушка его как будто не замечали. Арагор машинально стал прислушиваться. Денис, ну смотри, ты говоришь о результате, увеличивая нагрузку внутри количества подходов, но ты же понимаешь, что до бесконечности так не получится. Остается что? Правильно, вывести формулу распределения нагрузки с прогрессией в виде небольшого, но постоянного увеличения веса и разбив количество повторений при помощи добавления количества подходов и перераспределения нагрузки внутри этого количества. Делать не по 10 и не по 20 повторений в каждом, а внести системный хаос. Что я имею в виду? Делать разное количество в подходах, но в определенном цикле. Предположим, из 4 вариаций 20-10-20-10 – это раз. 15-15-15-15 – это два. Ну и 3-4, где первый – увеличение в каждом подходе, а второй – это когда повторения в подходах идут на убыль. И тогда становится логичным, что организм не привыкает, мышцы не привыкают, и ты можешь на одних мощностях без увеличения физических и временных затрат, без насилия и разрыва расти и в выносливости, и во внешнем проявлении, рельефе. Бек ее слушал и даже кивал, смотрел и внимал. Всю ту спортивную ерунду про качалку, от которой Тёмыча уже мутило. Поэтому Арагор быстро поставил их беседу на внутренний мьют и набрал мобильный Костяна. «Крошка моя, я по тебе, конечно, скучаю, но ты там не торопись. Можешь попить газировки или сходить в туалет. Надо опоздать на 10-15 минут». «Детка, я чувствую интригу. Отказываясь верить, что ты не будешь рад меня видеть, пытаешься снять с хвоста свою зазнобу, так, чтобы смертельно не обидеть детские наивные чувства и не получить до омерзения трогательные смски, типа «Я скучаю», «Я волнуюсь», «Так хочется, чтобы ты был рядом». Заржал Костик. «Что-то типа того, милый, практикуюсь в умении по-тихому сливаться, не обидев нежных чувств», — в тон ему ответил Артём и положил трубку. Бек и Аля все еще разговаривали, притом действительно находились в диалоге. Бек теперь не только слушал, но и говорил. «Интересная теория, но вывести формулу для расчета новой нагрузки с учетом добавившихся веса или повторений даже в стабильном фиксированном количестве подходов будет практически невозможно вручную или хотя бы в Excel. Тут необходимо писать программу». «Да, я понимаю, Денис. И моих знаний в кодах и языках на уровне школьной информатики явно не хватит. Но мечтать не вредно». Развела руками Аля, улыбнулась, казалось, самим сердцем, и посмотрела на Бекназарова так, что Артёму это странным образом не понравилось. «Могу попробовать свободное от работы время, если напишешь ТЗ», — задумчиво произнес Бек и, как показалось, сам от себя не ожидая. «А что такое ТЗ?» — не стесняясь собственного невежества, выпалила Аля. «Это аббревиатура от словосочетания «техническое задание»», — терпеливо, без тени издевки, начал Денис. «В нем описывается проект, а именно задачи проекта, вводные величины, которые должны быть учтены на входе, и цель, которую проект преследует на выходе. Если непонятно объяснил, могу переформулировать». «Кажется, дошло. Надо написать на бумажке, что и для чего, и что из этого должно быть в итоге, а как к этому прийти и с чем идти. Ты разберешься сам?» — с азартом рассуждала Аля. «Примерно так». Бек смотрел на нее, не мигая, строго, но глаза выдают морщинки заинтересованного прищура. Так разглядывают редких жучков или диких зверей в зоопарке. Артему Пора было вклиниться в их разговор. До приезда Костика оставалось мало времени, а Алю надо уже выпроваживать. Он подошел и картинно обнял девушку за талию. Молчавший, на удивление, и делавший вид, что понимает предмет беседы, слегка датый князь кинул сальный взгляд на парочку и, буркнув «Бесите!», куда-то свалил. Артем подозревал, что ссать. Бег напротив. Оставался таким же ровным, каменным изваянием. Может, только кулак на правой руке сжался. А может, и показалось. Аля, 45. Денис, спасибо тебе. Никто не поддерживает меня в сумасшедше-инновационном подходе к тренировкам. А я уверена, что если высчитывать прогрессию и дифференцировать нагрузку, то можно сильно облегчить жизнь, сократить время тренировок, не теряя в качестве. Какой бег все-таки умный. Почему он все это слушает и не смеется надо мной, как все в качалке? Даже Артему не очень интересно. Хотя он старается слишком широко не зевать и не затыкать мне рот поцелуями. Но тут уж пусть затыкает. Я согласна. Алла, я думаю, что твоя теория не лишена здравого смысла. Давай сначала формулу выведем и напишем алгоритм. А потом опытным путем проверишь, работает или нет. Если хочешь, я тоже какое-то время потренируюсь по системе программы. Спокойный деловой тон, ровная спина. Не то что горбатые металлюги с растопыренными ногами или еще хуже, на корточках. Денис стоит и смотрит внимательно, не отводя взгляд. В глаза смотрит, не улыбается, но выражение лица настолько доброжелательное, что моя собственная улыбка в нем как будто отражается. Это было бы круто. Проверить на мужчинах. Но я думала, что никто не согласится. Ты рыцарь-космонавт. Первый в космосе. Ничего себе. Великий и ужасный бег Назаров реально верит в мою идею. Кто обнимает сзади? Как кто? Чувствую, что мой Тёма закончил наконец. Все замирает, когда Артем вот так просто подходит и обнимает. Кладет подбородок на трапецию. Нюхает шею и затылок. У него идеальный рост. Не слишком высокий, но достаточно рослый. Это тебе не длинный лой или нескладный женек. Тём, ты все? Куда пойдем? Нежность у меня в голосе просто зашкаливает. Девочка моя, я не могу. Только узнал... Михалыч сказал, что у него дела какие-то, и сегодня остаться со стромослябами придется мне. Как так-то? Да я сам расстроился. Думал, что это наш с тобой вечер. Но видишь, какая фигня. Обидно до ужаса. Опять при живом парне сидеть дома или тупить у Пама. Может, хотя бы родителей нет еще. Спокойно в интернете пошарить без претензий. И есть на ночь соблазна не будет. А то эти вечные папины бутерброды с колбасой и фрукты на ночь. Как устоять? Почему у Дениса такое выражение лица? Как будто он только что выпил водки и не закусил. Артем, если хочешь, я прослежу и закрою. Ключи отдам Михе. Он от меня практически через дорогу на космодроме живет. Бег говорит вроде и спокойно, как всегда. Но такое ощущение, что каждое слово ему дается тяжело. Не хочет тащиться вечером к Михалычу? Спасибо большое, Денис. Но мы так не делаем. Металл и злость даже от Арагора. Таким его практически не видела. Что за ерунда? А я стою между ними, как будто Артем мной от пуль прикрывается. Фу ты, какие дурацкие мысли. Как скажешь. До свидания, Алла. Бег развернулся и почти уже дошел до брезента и двери базы. А я только вспомнила, что ни номера телефона, ни Аськи моей у него нет. «Денис, подожди!» Поворачиваю лицо к Тёме, целую в щеку, освобождаюсь и бегу за басистом. «Оставь мне свой номер, пожалуйста, можно? чтобы знать, куда и когда ТЗ это нести. Только обещай не смеяться над формулировками. Никогда такого не делала. Но я честно постараюсь, чтобы это было, если не вразумительно, то хотя бы понятно. Аля. Чуть мягче обычного и с еле заметными колебаниями в голосе ответил Бек. Все получится. Я абсолютно в тебе не сомневаюсь. Записывай. Артем, 18. В городе было не так много ночных заведений. Клуб, ресторан «Браво», в подвале магазина «Пристройки» на проспекте. Рок-клуб «Модус» в комитете с предсказуемо сомнительной репутацией наркопритона. И развлекательный комплекс «Визави». Ресторан, бильярдная и клуб на два танцпола во дворах однотипных бело-голубых многоэтажек за космодромом. На парковке возле Визави, начиная с 11 вечера, всегда было людно. Девицы в коротких платьях, даты мужики разного возраста, размера пуза и кошелька. Два молодых человека относительно приятной внешности здесь котировались и чувствовали себя на расхват. Костик собирался выпить, поэтому поставил машину на платную стоянку рядом с клубом. Видимо, до утра. Артём переложил чехол с тарелками и рюкзак в багажник «Волги». «Костян, вот чего ты мне не дал заехать домой?» — спросил Артём. «Скинуть шмотки и переодеться. Я вспотел как сучка во время репетиции. Летом там просто сидеть невыносимо. А играть так вообще». «Девочки любят грязных мальчиков, милый. А еще тебя слишком хорошо знаю. Если бы ты зашел домой, вышел бы через час. Мытый, пахучий, но ленивый. И все бы закончилось маком и катаниями по темным улицам города. Я в душе романтик, ты в курсе. И наши свидания под луной обожаю. Но слишком давно мы с тобой не вылезали в люди», — ответил Матушкин. «Так ты сам виноват. Мелкого гулял. Потом с тачкой возился. И с септиком в доме». «Тёмыч, кого ты лечишь, детка? Тебя просто вырубает вечерами последние пару недель. Смотреть больно. Не знал бы, кого трахаешь по утрам, как кролик». С явной издевкой прощебетал Костя. «То что? Когда вредил человеку здоровый образ жизни и регулярный секс?» — перебил его Артём. Слова Костика попали в цель. Арагору не хотелось признаваться в том, что ждал он утра вот уже 2 недели. «Не кипятись, детка. Пойдем погоняем шары, а там посмотрим». Костик поднял руки, как будто сдаваясь. «Накатим по 50, отдохнем, как взрослые мальчики». «Месье, в игривом настроении? Даже выпить? Какая редкость. А почему бы и да?» Молодые люди зашли в бильярдную и взяли стол на 2 часа, пару стаканов виски с колой и начали играть в американку. Оба парни выгодно отличались от публики заведения. Веселые, едко и громко переговаривающиеся, отлично одетые, не отказывающие себе в заказах. На них обращали внимание. Мужчины с неприязнью и явным напряжением. Девушки смотрели с неподдельным интересом, даже заигрывающе. Артём и Константин принципиально не замечали ни тех, ни других. В очередной раз, подойдя к бару за порцией алкоголя, Матушкин обнаружил 2 мамзелей, по его собственному определению. Одна высокая, русая, достаточно плотная, но не расплывшаяся еще девушка, лет 25, в топе на лямках, короткой джинсовой юбке и босоножках без каблука. И, видимо, ее подруга невысокого роста, с карими глазами и крашенными в блонд волосами. На ней была прозрачная блузка с голубым декольте, легкие широкие брюки и шпильки. Костя сделал стойку. «Добрый вечер, барышни. Мы с другом...» Ткнул рукой со стаканом в Тёмыча. «Оплатили стол на слишком длительный срок. Играть вдвоем стало невероятно скучно. В самом деле, вот он мне уже надоел. Не составите ли вы нам компанию? Скрасите унылый холостяцкий вечер своим присутствием». «Почему бы и нет?» — ответила джинсовая юбка, косясь на подругу и явно намекая на желание пойти к мальчикам вместе поиграть. «А вы приставать будете?» — неожиданно низким голосом спросила кореглазая блондинка. «Будем. Обязательно будем. Обещаем. Вот это вам». Костян вручил девушкам их с Арагором вискарь и пошел заказывать еще. Обеих девиц звали Ирами. Но ни Артему, ни Косте это было уже не важно. Разве что удобно, не спутаешь. Повторных встреч их совместное ночное приключение не предполагало. Уже в 4 утра, выходя из квартиры крашеной блондинки после пьяного секса, сомнительного качества, вызывая такси, Артём посмотрел на мобильный телефон. 2 СМС от контакта Алла, Аля. Алла, Аля. «Как ты там? Устал? Ложусь спать. Спокойной ночи. Постскриптум. Увидимся утром».